Рассматривая с удивлением призрачный корабль и неподвижные фигуры на палубе, он увидел, как из внутренней части судна появились три человека. По радужным крыльям и глазам антилопы он узнал в одном из них прекрасного Гандхарву Давини. Рабана заключил, что, судя по сходству со своим портретом, второй был сострадательным Муни-Ке. В третьем он, к своему великому удивлению и восторгу, признал Ракшасу Суранга, одного из своих сторонников, который, как он полагал, должен был быть далеко на своей ланке. У него не было времени размышлять о том, как эти персонажи, особенно последний, оказались на ковчеге Ману, так как Ракшаса Суранг тотчас бросился в воду, подплыл к нему, почтительно коснулся руками его ног и, приняв Равану на спину, успешно переправил его через воду и доставил на ковчег. Там Муни-Ке коснулся пальцем его губ, обязав его хранить абсолютное молчание. Все трое прошли вместе Раваной вперед и уселись отдельно от медитировавших риши. Корабль опять шел с большой скоростью, и Равана мог видеть огромную массу фосфорисцирующего света перед носом корабля, выдававшую неясные очертания рыбы, тянувшей по волнам корабль, который был соединен тросом с золотым рогом, находившимся впереди на расстоянии одной йоджаны. Корабль шел вперед и вперед, по пустынному океану. В монотонном движении, мертвой тишине и однообразии картины во всех направлениях Равана утратил всякое чувство времени. Возможно, прошло несколько часов, казавшихся ему годами, столетиями, эпохами плавания по бескрайним водам. Наконец, однообразие было нарушено ревом, доносившимся издалека. Казалось, они видели, как из моря появился туманный столб, и, опять погрузившись, пропал из поля зрения. Когда корабль подошел ближе, оказалось возможным смутно различить очертания этого нечто. Оно напоминало нижнюю часть огромной раковины, из которой торчало то, что можно было принять за пятнистую шею гигантской лошади, ощетинившуюся гривой ветвящихся кораллов и увенчанную огромной, зазубренной, ракообразной кабаньей головой, задранной вверх и усеянной множеством клыков, напоминавших зазубренное оружие меч рыбы. У основания шеи были две вращающиеся руки, производившие вокруг себя настоящий водоворот. Это был никто иной, как Хая Грива или Конья Глав, знаменитый Шанкасура или демон раковины, который украл веды изо рта спящего Брахмы и спрятал их в море. Одна из задач Вишну в образе рыбы Аватара — убить его, чтобы вернуть веды. Теперь конфликт между ними неизбежен. Демон раковины и рыба совсем близко друг от друга. Демон всплыл под самым носом корабля, чтобы атаковать рыбу с тыла, держа над водой свою огромную голову, вооруженную кабаньими клыками. Равана устремился вперед, чтобы рассмотреть чудище поближе, и, неосторожно склонившись, потерял равновесие и в полном облачении своих доспехов свалился вниз головой в отверстую, задранную вверх пасть Шанкасуры. Через мгновение он был бы уничтожен, но верный Суранг, никогда не отходивший от него, ухватил его за край одежды, и, хотя было слишком поздно, чтобы предотвратить сокрушительный удар от падения на острые клыки чудовища, ему удалось вовремя вытащить Равану и тем самым спасти от окончательной гибели. Оглушенный во время падения, израненный собственной броней и острыми клыками демона, Равана лежал без сознания, истекая кровью в углу ковчега, пока к нему не подошел добрый Муни-Ке. Поднял, освободил от тяжелых доспехов, с помощью Гандхарвы Давини промыл его израненную грудь и руки и влил в губы глоток амриты, живительного небесного эликсира, который сохранил ему жизнь, но продлил беспамятство. Когда на мгновение прервалось забытье целительной литургии, Равана в полубессознательном состоянии услышал гимн, который глубоким голосом пел Сатья-врата или Ману, называемый Вайвасватой, сыном Солнца.